Когда я дотащилась до центра, за спиной у меня поднялся ветер, завихряясь по глубоким впадинам между высокими подъемами. Попахивало дождем. Вступив в центральный Денвер, больше всего я была поражена тишиной. Никакого уличного движения, никаких открытых магазинов. Расслышала, как на Гленнерм Плейс рыдала женщина в открытом окне третьего этажа. Плач разносился по кварталам. Иголки валялись по всем улицам, вспыхивая серебристым и розовым под лучами послеполуденного солнца. Гроза посекла высокую вертикальную вывеску перед Парамаунтом, так что читалось всего «Раут». Остальные буквы оторвались и упали на улицу. Мимо брела девушка в плохо сидящем на ней свадебном платье и самодельной тиаре из золотой проволоки и кристаллических иголок. Руки у нее по локоть были затянуты в шелковые перчатки. В руках она несла тяжелый на вид мешок из грубой льняной ткани. Вблизи можно было разглядеть, что наряд ее висит клочьями, а щеки измазаны потекшим макияжем. Какое-то время она шла рядом со мной. Поведала мне, что она королева апокалипсиса, и что если я ее поцелую и присягну ей на верность, она заплатит мне 10 тысяч долларов. В доказательство того, что деньги у нее есть, она раскрыла мешок. Тот был полон перетянутых пачек купюр. Я сказала ей, что от поцелуя я вынуждена отказаться. Сообщила ей, что влюблена и по сторонам не заигрываю. Посоветовала ей спустить часть денег на то, чтобы убраться с улицы и укрыться в номере гостиницы. Собирался дождь. Она ответила, что не боится плохой погоды. Сказала, что смогла бы пройти прямо между дождевыми каплями. «Я не смогла бы», — призналась я, и на следующем углу мы пошли каждая своей дорогой. Весь город не был пустошью после упокоения, и я не хочу навязывать вам представление, будто он был ею. Национальная гвардия расчистила Ист Колфакс почти на милю и установила пункты первой помощи перед магазинами. Гвардейцы учредили пышную штаб-квартиру и информ-центр в Филморе. Разбитые палатки обещали воду в бутылках, первую помощь и сведения об убежищах. Назойливо ревели генераторы, и в нескольких домах был виден свет. Чугунная ограда снаружи была залеплена ксерокопиями фотографий с подписями. «Пропал, пропало со времени грозы. Пожалуйста, свяжитесь». Однако те гвардейцы, которых я видела, выглядели взволнованными и напуганными, буквально лаяли на людей, убеждая их найти укрытие. Взад-вперед по авеню проезжался легкий военный грузовик «Хамви» с громкоговорителями на крыше, передавая сведения из Национальной службы погоды. Какая-то женщина говорила, что область понижения формируется над районом Болдер Денвер-Метро, и дождь ожидается через несколько часов. Она не уточняла, что это будет за дождь, да ей этого и не нужно было. Я направилась на север к 23-й улице Востока и вошла в городской парк, последний отрезок на моем долгом пути. Это было самое тихое место, в каком я только была, и самое печальное. Приближаясь к зоопарку, я умерила шаг. На дороге стояла автофура, а на прицепной платформе лежала взрослая самка жирафа, ноги которой свисали с одного края, а длинная шея была изогнута так, что голова животины упиралась ей в грудь. Парень в защитной каске управлял маленьким краном, под тяжелыми шинами которого трещали кристаллические осколки. Малый поставил кран рядом с фурой. Завыла гидравлика, и крановщик опустил сетку с детенышем жирафа. Малыша он элегантно поместил между ног его мамаши. Оба животных были запятнаны кровью и грязью. Вид их разрывал мне сердце, как ничто из увиденного за целый день. В воздухе стояла вонь, а слева от меня на широком зеленом лугу, аккуратно разложенные парами, лежали мертвые львы, мертвые моржи и мертвые газели. Это напоминало мне какую-то жуткую процессию, направляющуюся к безжалостной пародии на Ноев ковчег. Корабль для всего, что ушло и никогда не вернется. Всего, чему не будет спасения. Кучей почти в два человеческих роста были навалены пингвины. От них несло, как от рыбы, полежавшей неделю на воздухе. Последнюю жуткую четверть мили я проплелась под все ниже нависавшим небом, в каком-то непонятном жемчужном сумраке. Мой заштопанный череп гудел от постоянной ломоты, и меня тошнило. Чем ближе подходила я к дому доктора Рустеда, тем меньше мне хотелось в него попасть. Невозможно было, после всего мною увиденного, представить себе, что я найду там что-то хорошее. Уже казалась детской надежда хоть на какое-то мелкое милосердие. Доктор Рустед со своим семейством жили в симпатичном кирпичном домике в стиле Тюдоров, стены которого были увиты плющом, из которого проглядывали арочные окна. Он очень походил на место, где Клайв Стэплс-Льюис и Джон Толкин могли бы встречаться за стаканчиком виски и обсуждать свою любимую древнегерманскую поэзию. С одного бока к дому даже лепилась скромная башня. Яланда спала в круглой комнате наверху, и всякий раз, приезжая, я кричала снизу: «Эй, Рапунцель, как делишки?» Замедлив, я зашла в палисадник. По обе стороны дома росли трепещущие листвой осины. Не могла бы объяснить, отчего темень и тишь этого дома так меня тревожили. По всей улице большинство домов были темны и тихи. На той стороне улицы маленький опрятный плотный мужчина выметал иголки со своей бетонной подъездной дорожки. Впрочем, он оставил свое занятие, чтобы поглазеть на меня. Я иногда его видела, лет 50 с хвостиком, щеголял в очках с квадратной оправой, с немодной стрижкой, и от него веяло холодком неодобрения. Упакован он был в блестящий тренировочный костюм ядовито-зеленого цвета, навевавший мысли о радиоактивности, веселом зеленом великане и гамбе. Я дважды постучалась в дверь и, не получив ответа, повернула ручку и просунула голову в дверь. «Доктор Рустед! Что стряслось, док?» «Это я, Хани Саклспек!» Собралась было еще раз окликнуть, но внизу лестницы увидела тень, которая мне не понравилась, и вошла. Доктор Рустед лежал лицом вниз на полпути к кухне. На нем был серый жилет, белая оксфордская сорочка и широкие черные брюки с отутюженными складками. Черные носки, туфель нет. Лежал, вжавшись одной щекой в темный деревянный пол. Лицо его казалось голым и изумленным, без обычных изящных очков в золотой оправе. Руки его были обмотаны бинтами. Оксфордская сорочка порвана и запачкана кровью. Только умер он не от этих ранений. Получалось так, что убило его падение с лестницы головой вперед. На шее явно прощупывалась опухоль. Я решила, что шея, видимо, сломана. Я протопала пешком долгий путь, неся известие, какое мне не хотелось доставлять, а теперь оказалось, что получать его некому. Давила усталость. Голова разламывалась, покалывало сердце. После того, как я открылась родителям, отец написал мне письмо, где заявил, что предпочел бы, чтобы меня изнасиловали до смерти, чем я стала лесбиянкой. Мать попросту отказалась принять, что я стала извращенкой, и не удостаивала всех моих подружек ни взглядом, ни разговором. Находясь в одном помещении с Яландой, она делала вид, что той не существует. А вот доктору Рустеду всегда нравилось, когда я была рядом, или если не радовался, то всегда не жалел усилий сделать приветливый вид. Мы с ним вместе пили пиво и смотрели бейсбол. За ужином издевались над некоторыми политиками правого толка, заводя друг друга и соревнуясь в том, кто похлеще оскорбит их, не прибегая к площадной ругани, пока Яланда с миссис Рустед не принимались умолять поговорить о чем-нибудь еще. Странно ли с моей стороны говорить о том, что мне нравилось, как от него пахло? Мне всегда делалось приятно и уютно, когда до меня доносился аромат его лосьона на масле из лавровых листьев или запашок трубки, которую ему курить не полагалось. От него пахло цивилизацией, пахло достоинством. Телефон молчал, тока не было. Я перебиралась из комнаты в комнату, дивясь на этот музей усопшей семьи Рустедов. Пока бродила, набиралась уверенности. Никто больше не будет жить в этом доме. Никто не раскинется на большом полосатом диване, чтобы посмотреть по телеку последние новинки из Британии. Шоу «Великая британская выпечка» и «Война Фойла». Такого рода программы миссис Рустед любила больше всего. Никто уже не будет перебирать коробочки и пакетики с чаем, стараясь решить, какому сорту отдать предпочтение. По лестнице в башне я поднялась в комнату Яланды. От горя у меня горло сжималось еще до того, как толкнула дверь, чтобы заглянуть туда в последний раз. Ее круглая комната была выдержана в розовых и желтых тонах, словно торт на день рождения. Она оставила ее в обычном для себя маниакальном беспорядке. Куча нестиранного белья в одном углу, кроссовка-одиночка по центру письменного стола, в комоде половина ящиков выдвинута, а на полу часы с порванным ремешком. Драгоценности были раскиданы по туалетному столику, вместо того, чтобы лежать в шкатулке. В ногах кровати были повешены для просушки колготки. Я подобрала легкую накидку, прижалась к ней лицом, вдыхая легкий запах Яланды. Уходила я из комнаты, накинув на плечи одеяло, как плед. На дворе стоял август, но в комнате Яланды для меня стояла поздняя осень. Я спустилась с лестницы и заглянула в спальню хозяина. Золотые очки доктора Рустеда все еще лежали на краю стола, а покрывало на кровати сохраняло мятый отпечаток тела крупного мужчины. Из-под кровати слегка выглядывали его туфли. Рамка с фото всех нас, доктор Рустед, миссис Рустед, Йоланда и я сама во время поездки в Эстер-парк, лежала лицом вверх посредине кровати. Может, провел он бессонную ночь, тревожась за жену и дочь, и заснул, баюкая на груди фото всех нас вместе. Он мог бы обниматься с любой из тысячи имевшихся у него фотографий Йоланды и миссис Рустед, но мне едва не захотелось закричать в голос от того, что он выбрал фото, на котором была и я. У меня никогда не было такого желания кому-то нравиться, как хотелось понравиться родителям Йоланды. Поймите, я была влюблена не только в нее. Я и всю ее семью любила. Поначалу меня коробило то, как часто они обнимаются, целуются и смеются, радуясь друг другу, и, похоже, никогда не видели в том ничего плохого. Я всегда ни в грош не ставила кроссворда, пока не узнала, что доктору Рустеду они нравятся, и с тех пор принялась каждый день отгадывать их на своем планшете. Я помогала миссис Рустед готовить имбирное печенье только потому, что мне было приятно чувствовать, что она рядом, слушать, как бормочет она себе под нос своим лирическим островным говорком. Я оставила взятое одеяло рядом с фотографией и отправилась обратно на выход. Остановилась прямо перед радужным вымпелом, свисавшим с наклонного флагштока, прикрепленного к одной из кирпичных колонн, обрамлявших входное крыльцо. Зеленый Гамби перебрался к выходу в гараж. Появилась дочка. Дочке было, может, лет 14, гибкая и нездорово тощая, впавшие щеки и круги под глазами. На ней тоже был тренировочный костюм, черный, с пурпурной окантовкой и словом налитая поперек ягодиц. Интересно, что это за отец, позволивший своей 14-летней дочери вырядиться в такое? «Вы знаете, что здесь мертвый мужчина?» — спросил я. «Мертвые повсюду», — сказал он. «Этого убили», — сказала я. 14-летняя девчушка вздрогнула, нервно потянула за серебряный браслет у себя на запястье. «Что вы имеете в виду, говоря, что его убили?» «Разумеется, убили. Наверное, 10 000 народу убило вчера. Всех, кого дождь застал вне дома, в том числе и четверть жителей на этой улице. Его убило не дождем. Кто-то подловил его с лестницы и сбросил, и он сломал себе шею. Вы что-нибудь слышали?» «Конечно, слышал. Народ орал и плакал, и все это день напролет. Джилл и Джон Портера шли утром по улице, и каждый из них нес на руках по одной из измочаленных 10-летних близняшек. Портеры всю ночь разыскивали своих девочек. И я Бога молил, чтобы они их нашли. Да, видать, лучше бы молил, чтобы не нашли, если учесть, в каком виде были бедняжки. Две маленькие девочки прятались под перевернутой тачкой, но та была слишком ржавая, чтобы защитить их от иголок. Их мать Джилл рыдала и кричала, что ее детки не умерли, пока Джон не двинул ей хорошенько по губам и не заставил умолкнуть. После этого я решил, что сполна наслушался всех ужасов, какие желал услышать, и с тех пор внимания не обращал на любые крики и стенания». Он бросил ленивый пустой взгляд на тыльную сторону своего запястья и вновь поднял глаза на меня. «Это, конечно же, кара. Мне повезло, что моя собственная дочь уцелела. Все на этой улице позволяли вашей подружке приглядывать за нашими детьми». Я почувствовала, как хлипкий холодок пополз у меня от затылка и по всему позвоночнику. «Хотите изъясниться на сей счет поподробнее?» «Случившееся вчера уже случалось прежде. С Содомом и Гоморой», — уведомил он меня. «Мы позволяем вашим путаться с нашими, будто бы не ведаем, что придет время расплачиваться. Словно бы нас не упреждали. А он ведь себя за божьего человека выдавал, этот», — кивок на дом. «Ему бы следовало знать». «Пап», — дрожащим испуганным голоском произнесла девочка-подросток. Она разглядела выражение на моем лице. «Поговори еще, старина», — выговорил я. «И тебе не придется беспокоиться о небесном воздаянии. Получишь свое прямо тут, на земле». Он повернулся и, ухватив дочку за локоть, поволок ее прочь через гараж мимо серого Мерседеса с наклейкой, гласившей, что где-то в Кении одна деревенька тоскует по своему дурачку. Он тащил дочку по ступеням к входной двери в дом, когда я снова окликнула его. «Эй, чмо, время не подскажешь?» Он еще раз посмотрел на голое запястье, потом спохватился и сунул руку в карман, шлепнул дочку по заднице, заставляя идти впереди себя в дом. Потом, поколебавшись, оглянулся, подыскивая еще одно, последнее оскорбление, чтобы избавиться от меня. Ничего не подобрал. Теперь уже, дрожа мелкой дрожью, сделал два быстрых шажка, зашел в дом и с силой захлопнул за собой дверь. Я пошла обратно в домик Рустедов. Неподвижность ощущалась едва ли не как смена показаний барометра, Словно внутри каменных тюдоровских стен существование проходило на иной высоте над уровнем моря, и установился свой собственный уникальный климат. Может, и прав был Тисдейл, и с нынешних пор эмоции следует замерять как погоду, перемену в состоянии атмосферы. Свет был серебристо-серым, таким же было и настроение. Температура болталась чуть ниже одиночества. Я свернулась клубочком на хозяйской двуспальной громадине, укрылась накидкой Яланды, держа в руках фото всех нас в Эстес-парк. Я бы заплакала, если б могла. Но, как уже говорила, я никогда не походила на тех, кого зовут плаксивыми бабами. Когда моя мать хлюпала, это была подтасовка, метод воздействия. Если плакал отец, так то по пьяни и от жалости к самому себе. Я же, сталкиваясь с кем-то в слезах, никогда ничего не чувствовала, кроме презрения, пока не увидела в первый раз, как хнычет Яланда. И это выворотило мне душу. Может, проведи мы вместе времени побольше, я и научилась бы дочисто омывать свои замученные члены благодатным здоровым потоком слез. А так я лишь свернулась клубочком и немного подремала. А когда проснулась, опять шел дождь. По крыше мягко стучало, тук-тук. Не как капли воды, а четче, резче, вроде потрескивания. Я вышла из спальни, добрела до открытой входной двери и выглянула. Дождь сыпал непрестанным потоком блестящих игл, не больше тех, какими орудуют портные наметывая рукав. Они отскакивали, ударяясь о камни флагштоков, и издавали при этом приятное звяканье. Звук был до того приятен, что я выставила руку ладонью вверх, словно бы пробуя теплый летний дождик. Глясть, моя ладонь мигом превратилась в кактус. Признаюсь, после этого дождь уже не звучал столь приятно. Я по одной выдергивала колючки, стоя над лепешкой буррито с яйцами, сыром и черной фасолью. У Рустедов был природный газ, и можно было разжечь духовку. Стало как-то уютнее, с животом дополна набитым горячей пищей. Ела я прямо с чугунной сковородки в хозяйской спальне. Покончив с едой, взяла из гаража несколько покрывал. Перенесла доктора Рустеда в спальню, уложила его и укрыла. Вложила ему в руки фотографию нас всех. Поблагодарила его за то, что делил он и дочь свою, и дом свой со мной, поцеловала его, пожелав спокойной ночи, и уснула сама. Дождь закончился примерно часа в 2 утра, и тогда же Гамби с той стороны улицы проскользнул в хозяйскую спальню. Я уже проснулась и прислушивалась к его движениям. Не двигалась, пока он обходил тело на полу, укрытое покрывалами, и, крадучись, подобрался к кровати. Потянулся за подушкой и встал коленом на край матраса. Он был взвинчен, дрожал от напряжения. Ноги тряслись, когда он стянул одеяло и прижал подушку к лицу спящего. Спина его была повернута ко мне, когда я, откинув покрывало, встала с пола. Но когда я дотянулась до чугунной сковороды, Гамби уже понял, что персона под подушкой не сопротивляется. Он оторвал подушку и застыл, ошалело уставившись на спокойное неподвижное лицо доктора Рустеда. У Гамби хватило времени издать короткий вопль и наполовину обернуться, пока я замахивалась. Я была напугана, перевозбуждена и ударила его сильнее, чем надо бы. Сковородка сошлась с головой со звучным звоном. Он обмяк. Конечности разлетелись на все 4 стороны, голова завалилась на бок. Такое ощущение, будто я по стволу дерева вдарила. Я вдребезги разбила ему очки, нос и несколько зубов. Он рухнул, словно бы стоял на виселице, и палач открыл люк. Я ухватила его за ногу и оттащила в прихожую. Через дверь в конце коридора затащила его в гараж на 2 машины. Туда вела лесенка из 3 ступеней, и этот тип своей башкой пересчитал каждую из них. Я даже не поморщилась. Большой черный Краун Вик доктора Рустеда стоял ближе всего. Я открыла багажник, подхватила Гамби и перекинула его туда. И захлопнула багажник. 10 минут поисков со свечой, и я отыскала ручную аккумуляторную дрель доктора Рустеда. Надавила на пуск и проделала в багажнике 12 отверстий, чтобы можно было дышать. Если завтра не будет чересчур жарко, то с ним все обойдется, по крайней мере, до полудня. После того, как трахнешь незваного гостя по башке сковородкой, сон уже совсем не тот. К восходу солнца я уже была готова в путь. Вышла из гаража. С 1 плеча у меня свисал рюкзак с бутылками свежей воды и кое-чем перекусить в дороге. Нет никакого театрального удовлетворения сообщать вам, что я слышала, как бился и завывал Гамби, пытаясь выбраться. Но когда я уходила, из багажника ни звука не доносилось. Вполне мог и умереть. Не стану клясться, что не умер. Вечерний дождь отмыл небо до яркой голубизны, и день заблистал. Заблистали и свежевыпавшие иголки на дороге. Дочь Гамби стояла в конце подъездной дорожки, глядя на меня широко раскрытыми, испуганными глазами. На ней был тот же самый черный тренировочный костюм с пурпурной окантовкой и тот же самый серебряный браслет, который украшал ее запястье и день назад. Я разговаривать с ней не собиралась. Представлялось важным воздержаться от сообщения для ее безопасности и ничуть не меньше, чем для моей. Только она сама нервно шагнула ко мне и окликнула. «Вы моего отца не видели?» Я остановилась посреди улицы, под ногами у меня похрустывали иголки. «Видела?» — сказала я ей. «Только он меня не видел. Ему не повезло». Она отступила на шаг, прижав к груди одну ладонь с согнутыми пальцами. Я сделала еще десяток шагов по дороге, потом не удержалась, вернулась. Девочка застыла. Я видела, что ей хотелось убежать, но от страха она будто приросла к месту. На худенькой ее шейке билась жилка. Я ухватилась за кружок на ее запястье и сорвала его. Серебряный браслет с тисненным украшением на нем в виде месяцев. Нацепила его себе на руку. «Он не твой», — сказала я. «Не понимаю, как ты могла его носить?» «Он сказал...» Она задохнулась. Голос у нее был слабенький, дыхание частым и поверхностным. «Он сказал, что за все годы заплатил ей $1000 за сиденье с детьми, и ее родители обязаны их вернуть. Он говорил, что они нам должны». «Должок причитался твоему отцу, и я с ним рассчиталась», — сказала я и оставила ее, где она стояла.